Глава 7. Кинотеатр Эльязар. Вопрос жизни или смерти. Однажды воскресным утром в ноябре 1972 года, когда отец с сыном шли по своему обычному маршруту, по которому всегда разносили йогурт, Мевлют понял, что больше они с отцом вместе торговать на улице не будут никогда. Фирмы, производители йогурта, производство которого все возрастало, теперь подвозили бидоны с йогуртом на пикапах прямо на таксим или в шишли, то есть чуть не к разносчикам домой. Теперь задача разносчика йогурта заключалась не в том, чтобы взять в Эменяню 50 или 60 литров йогурта и дотащить бидоны на плечах в Бейоглу или шишли, а в том, чтобы забрать йогурт из пикапа и быстро разнести продукт по домам покупателей. Отец с сыном думали, что если они сменят маршрут, заработок их увеличится. Все эти перемены подарили Мевлюту чувство свободы. Но вскоре он понял, что обманывается. У него уходило гораздо больше времени, чем раньше, на то, чтобы договариваться с теми, кому он отдавал на хранение свои бидоны с йогуртом и бузой, с владельцами столовых, привередливыми домохозяйками и привратниками. В школу из-за этого он ходил реже. Он начал чувствовать себя важным человеком, и когда при отце вел тетрадь, и когда с удовольствием торговался, опуская гирьки на весы. Их соседи-братья из деревни Имренлер, оборотистые и сильные, которых весь квартал прозвал «бетонщиками», потихоньку начали прибирать к рукам все столовые и буфеты в окрестностях Бейоглу и Таксима. На улицах Ферикёя и Харбие Мевлют старался снизить цену, чтобы не потерять прежних клиентов, и заводил новых друзей. Один его знакомый паренек из Эльзинджана, которого он знал по ДУТП и школе, устроился на работу в одной котлетной, где продавали много айрана, в районе Пангалты. А Ферхат был прекрасно знаком с курдами-алевитами из Кахраманшаншара, владельцами бакалеи по соседству. Теперь Мевлют чувствовал, что он повзрослел в этом городе. В школе его повысили, допустив в подвальную уборную, где собирались школьные курильщики, и чтобы закрепиться, он стал носить туда сигареты Бафра. Все знали, что Мевлют зарабатывает, а курить начал недавно, поэтому от него ждали, что он будет даром раздавать сигареты дармоедам. Мевлют пришел к выводу, что в средней школе он слишком восторженно относился к сообществу из уборной, состоявшему из вралей, у которых не было никаких дел, кроме как ходить в школу, и которые, несмотря на это, все равно каждый раз оставались на второй год, нигде не работали и занимались только сплетнями. Деньги, которые Мевлют зарабатывал торговлей, раньше он отдавал без остатка отцу. Но теперь тайно тратил часть их на сигареты, кино, спортлото и национальную галерею. Здание кинотеатра «Эльязар» было построено на одной из больших улиц между Галатасараем и Тюнелем для армянского театрального сообщества в атмосфере свободы, царившей после свержения в 1909 году Абдул-Хамида. Первое название кинотеатра было «Одеон». Примечание. Абдул-Хамид II, 1842-1918 годы. Османский султан в 1876-1909 годах. Конец примечания. Туда в основном ходили стамбульские греки и турецкие семьи высшего сословия. В последние два года Эльязар прослыл известным местом, где показывали эротические фильмы. Мевлют садился в темноте на самое дальнее кресло, стараясь не попасться на глаза безработным из нижних кварталов старикам, печальным одиночкам и неприкаянным вдовцам, стыдясь самого себя, В зале был странный запах смеси несвежего дыхания и эвкалипта, и, пытаясь понять тему очередного пустого фильма, весь сжимался. В «Эльязаре» не показывали первых турецких эротических фильмов, в которых турецкие актеры снимались в трусах. Фильмы были западными. Мевлюту не нравилось, что, например, в итальянских фильмах из-за турецкого дубляжа помешанная на сексе женщина кажется наивной и глупенькой. Немецкие фильмы вызывали в нем чувство неловкости, потому что сексуальные сцены, которые он ожидал со всей серьезностью, проходили под постоянные шутки героев, словно бы они занимались чем-то смешным. Во французских фильмах его изумляли, даже отпугивали женщины, которые сразу же, не ломаясь долго, ложились в постель. Так как все эти женщины и овладевавшие ими мужчины озвучивались одними и теми же турецкими голосами, Мевлюту казалось, что он смотрит один и тот же фильм. Сцены, ради которых зрители приходили в кино, всегда наступали слишком поздно. Так Мевлют в 15 лет понял, что любовные отношения – это чудо, которое происходит, когда долго-долго ждешь. Толпа мужчин постоянно курила перед входом в ожидании любовных сцен. Когда самая важная сцена фильма приближалась, контролеры кричали: «Начинается!». Мужчины с шумом входили в зал, а затем сидели, затаив дыхание. Мевлют чувствовал, что сердце его начинает биться быстрее, слегка кружится голова, что он быстро потеет, и пытался держать себя в руках. Он никогда не позволял себе такую слабость, как онанизм. Поговаривали, что на тех, кто во время фильма расстегивал штаны и вытаскивал свой причиндал, в темноте нападали пожилые педерасты, которые приходили в такие кинотеатры только ради подобной цели. К нему тоже подсаживались какие-то дядюшки со словами: «Сынок, сколько тебе лет?» или «Да ты еще совсем мальчик». Но Мевлют делал вид, что он глухой и их не слышит. Мевлюту бывало трудно уйти из кинотеатра, потому что в «Эльязаре», купив билет, можно было сидеть целый день и много раз подряд смотреть два крутившихся без остановки фильма. Ферхат. Весной, когда открылись луна-парки и казино на открытом воздухе, отчаянные детские площадки, мосты, набережные на Босфоре заполнились людьми, Мевлют начал по выходным торговать со мной кысметом. Этим делом мы занимались 2 года со всей серьезностью и заработали немало денег. Мы вместе ходили в Пахмут-Паша, чтобы купить готовые коробки. Не успевали спуститься вниз, как начинали продавать игру детям, которые шли вместе с родителями, отправившимися за покупками. И иногда не успевали мы пройти Египетский базар, площадь Эминеню, перейти Галатский мост и оказаться в Каракёе, как с радостью замечали, что почти половина карточек в наших коробках стерта. Мевлют научился узнавать клиента издали. Осторожно, с улыбкой подходил к нему и всякий раз начинал беседу с какого-нибудь неожиданного предложения. «А ты знаешь, почему ты должен испытать судьбу?» «Потому что у тебя носки одного цвета с нашей расческой, которую ты можешь выиграть», — говорил он какому-нибудь растерянному мальчишке, который понятия не имел, какого цвета на нем носки. «Смотри, у Ферхата в картонке было 27 зеркал, а у меня как раз осталось 27 нестертых карточек», — заговаривал он с каким-нибудь заумным мальчуганом в очках, который только спрашивал о правилах, не решаясь играть. В некоторые весенние дни мы так много всего продавали на пристанях и пароходах, что карточки в наших коробках кончались, и нам нужно было возвращаться на Кюльтепе. В 1973 году открылся мост через Босфор. Очень успешно поторговав там 3 солнечных дня подряд, на 4-й мы туда не попали. Продавцам вход был заказан. Нас очень часто прогоняли, например, со дворов мечетей, где бородатые улемы говорили нам: «Это не игра на удачу, это карты». Из кинотеатров, где нам твердили: «Вы еще маленькие», хотя на самом деле мы, купив билеты, могли спокойно смотреть в этих кинотеатрах неприличные фильмы. Из пивных и казино, где нам указывали: «Торговцам вход воспрещен». Когда на сей раз, в начале июня, раздали дневники, Мевлют вновь увидел, что провалил курс. В разделе оценки было написано: «Полностью провалил курс за год». Мевлют перечитал это предложение 10 раз. Кара была справедливой. Он редко появлялся на уроках, пропустил много экзаменов, он даже пренебрег всегдашней привычкой давить на жалость учителям, что он сын бедного разносчика йогурта и вынужден зарабатывать на пропитание, чтобы они ставили тройки. По трем предметам у него стояло неудовлетворительно, и теперь даже занятия летом были совершенно бесполезны. Мевлюту было грустно, ведь Ферхат перешел в следующий класс, даже не попав на пересдачу. Но потом двоечник размечтался, сколько всякой всячины он сделает, если останется на лето в Стамбуле, так что грусть сама собой прошла. Услышав новость, отец лишь спросил: «А ведь ты еще и куришь?» «Нет, отец, не курю», — отвечал Мевлют, сжимая в кармане пачку бафры. «Ах ты, негодник такой! Ты еще и отцу собственному врешь!» — взорвался Мустафа Эфенди. «Нет, отец, я не вру. Накажи тебя Аллах!» — взревел отец и отвесил Мевлюту хорошую оплеуху. Затем ушел, хлопнув дверью. Мевлют бросился на кровать. На душе у него было так тяжело, что он долгое время не мог подняться. Обида породила в его сердце такой гнев, что он сразу же понял: летом в деревню может и не поехать. А еще он понял, что намерен управлять собственной жизнью только сам. Однажды он совершит что-нибудь великое, и отец, и все поймут, что Мевлют совершенно особенный человек, а не такой, каким они его себе представляли. В начале июля отец засобирался в деревню. И тогда Мевлют сказал, что не хочет терять постоянных клиентов в Пангалты и Ферикёе. Он продолжал отдавать большую часть заработанного отцу. Мустафа Эфенди говорил, что откладывает эти деньги, чтобы в деревне построить на них новый дом. Прежде, отдавая отцу деньги, Мевлют рассказывал, как и где он их заработал. Но теперь он больше не отчитывался. Да и отец больше не твердил, что эти деньги на новый дом в деревне. Впрочем, Мевлют не собирался возвращаться. Он решил провести всю оставшуюся жизнь в Стамбуле, как Коркут с Сулейманом. В минуты одиночества и душевной слабости он винил отца, который не мог толком заработать денег в городе и так и не сумел отказаться от мысли вернуться в деревню. Интересно, а об этих мыслях отец догадывался? Лето 1973 года стало самым счастливым летом в жизни Мевлюта. Они с Ферхатом заработали очень приличные деньги, продавая после обеда и по вечерам игру «Кисмет» на стамбульских улочках. На часть заработанных денег Мевлют купил у одного ювелира в Харбие, которому отвел его Ферхат, 100 немецких марок и спрятал их в своем матрасе. Он впервые в жизни прятал деньги от отца. Часто бывало, что по утрам он не уходил из дома на Кюльтепе, в котором он теперь был совершенно один, и тратил время на то, что занимался рукоблудством, всякий раз убеждая себя, что этот раз последний. Его тяготило чувство вины, что он развлекается сам с собой, но это чувство не переросло в боль, либо в чувство неполноценности из-за того, что у него нет девушки или жены. Ведь никто же не станет презирать 16-летнего лицеиста за то, что у него нет возлюбленной, с которой можно заняться любовью. К тому же, даже если бы его сейчас и женили, Мевлюд толком не знал, что нужно делать с девушкой. Сулейман. Однажды, жарким летним днем, в начале июля, решил я наведаться к Мевлюду. Я долго стучал в дверь, но никто не открывал. Я обошел дом, постучался в окна, даже подобрал камешек и бросил в окно. Видно было, что за огородом давно никто не ухаживал. Дом тоже казался заброшенным. Наконец дверь открылась. «Что с тобой? Что случилось? Почему не открываешь?» «Я спал», — ответил Мевлюд. Выглядел он усталым и измученным, и не походил на только что проснувшегося человека. Я решил, что он не один. Меня охватила странная зависть. Я вошел. В единственной комнате дома давно не проветривали. Пахло потом. Какая она маленькая! Тот же стол, та же кровать. «Мевлюд, отец говорит, чтобы ты пришел к нам в лавку», — сказал я. «Есть одно дело». «Что еще за дело?» «Да легкое, не волнуйся». «Ну же, пойдем». Но Мевлюд не двигался с места. Может, он ушел в себя с расстройства, что остался на второй год? Поняв, что идти он не собирается, я обиделся на него. «Слишком часто не дрочи, а то зрение испортишь, память ослабнет. Ты понял?» — сказал я. Мевлюд, судя по всему, обиделся и на Дуттепе долгое время не появлялся. Наконец, мать стала настойчиво просить, чтобы я разыскал его и привел. В лицее имени Ататюрка чертовы псы, что сидят за последней партой, обычно дразнили и пугали младших. «Ой, смотри, а чего это у тебя синяки под глазами? А руки чего дрожат? Ой, и прыщи у тебя почти исчезли, машаллах! Ты что, ручонками баловался? Ах ты, безбожник!» А могли даже и врезать. Интересно, знал ли Мевлюд о том, что некоторые рабочие в общежитиях для холостяков на Дуттепе, куда Хаджи Хамид в Урал селил своих людей, до того увлекались этим делом, что не могли заниматься работой и вынуждены были уехать в деревню из-за того, что теряли силы? Разве его друг Ферхат не говорил ему, что самоудовлетворение запрещено даже у алевитов? Примечание. Алевиты. Субэтническая религиозная и культурная община в Турции, Болгарии и Албании, представители которой причисляют себя к исламу, хотя обрядовость и воззрение довольно далеки от исламской традиции. Например, мужчины и женщины молятся вместе. Считается, что название общины произошло от имени зятя пророка Мухаммеда Али. Конец примечания. Да и для тех, кто состоит в маликитском мазхабе, подобное не дозволяется ни при каком условии. Примечание. Маликитский мазхаб. Мазхаб – школа шариатского права в суннитском исламе. Суннитский мазхаб, названный по имени создателя Малика ибн Анаса, считается, что наиболее популярен на западе мусульманского мира. Конец примечания. У нас, ханафитов, этим можно заниматься лишь в случае опасности впасть в зину, в великий грех прелюбодеяния. Примечание. Ханафиты. Ханафитский мазхаб. Школа шариатского права в суннитском исламе, названная по имени основателя Абу Ханифы и довольно распространенная в Турции. Конец примечания. Ведь ислам – религия терпимости и логики, а не религия кары. В нашей религии даже дозволено есть свинину, если есть опасность умереть с голоду. Если самоудовлетворение совершается только ради удовольствия, то шариатам это не дозволяется. Но об этом я Мевлюту не говорил никогда, потому что уверен, он бы посмеялся надо мной, сказав: «А как можно этим заниматься без удовольствия, а, Сулейман?» и впал бы в еще больший грех. Как вы считаете, может ли такой человек, как Мевлюд, которого легко сбить с истинного пути, добиться успеха в Стамбуле?